Слава Господу, дорогие. Вы знаете, чем больше я в церкви, тем больше я понимаю, насколько сильно Отец Небесный любит своих детей. Мне поначалу было достаточно трудно понять любовь Божию, потому что я видел много проблем. И не только в своей жизни, в своей семье. В церкви много проблем. Много каких-то неустроенных вещей, какого-то несовершенства, какой-то даже боли. И я не мог понять, что происходит. Неужели у нас какой-то неправильный Бог? Не в того Бога поверили. Или вера не такая, или еще что не так. И я все время искал, что и как. И я со временем начал потихонечку понимать и видеть любовь Божию к нам в том, что у нас есть, и видеть путь Божий, и видеть план Божий больше и лучше, чем раньше. Это стало меня ободрять, это стало поднимать мою веру. И не только веру, но вообще всю жизнь менять. Я хочу сегодня с вами поделиться такой темой под названием «Совершенство и несовершенство». Хочу попросить раздать. Там, может быть, не на всех хватит, у меня чернила заканчивались. Ну, может быть, дай на двух человек по одной штуке, чтобы могли смотреть в конспекте вместе. Вы так сгруппируйтесь, чтобы всем хватило. Ладно? И я пока буду рассказывать. Итак, мы сегодня немножко поговорим о совершенстве и о несовершенстве. Совершенство – это то, к чему стремится весь мир. Мы смотрим конкурсы красоты, или конкурсы пения, или спортивные игры, или олимпиады, или какие-то состязания. И мы видим, что награждаются самые лучшие, самые умелые, самые быстрые, самые красивые, самые-самые-самые-самые. Люди стремятся к совершенству. Это то, что двигает много вещей в этом мире. Если мы возьмем рекламу, то в основном будет показана какая-нибудь красивая девушка с закрашенными угрями и отредактированная в фотошопе. Если мы посмотрим рекламу каких-нибудь спортивных игр, показан будет чемпион и так далее. Но мы редко видим рекламу, где какое-то несовершенство используется. Бывает интересная реклама, я не скажу, что никогда не бывает. Вот с детьми любят рекламы, да? Но вот так, чтобы, например, на рекламе был инвалид. Вы редко его увидите, правда? Я видел и такие рекламы, но небольшая редкость. Почему? Не привлекает несовершенство. Не притягивает несовершенство. Но Бог, Он очень интересно действует, потому что многое из того несовершенства, которое мы видим вокруг, это запланировано Богом. Маленький ребенок, он не рождается силачом. Маленький ребенок, он не рождается сразу со знанием 200 различных языков. Он ни одного не знает. Маленький ребенок не может постоять за себя. Но он рождается, с одной стороны, несовершенным в этом смысле, что ему надо расти, развиваться. С другой стороны, он рождается совершенным в том смысле, что он может достичь многого, если захочет, если ему помогут. Очень часто люди приходят в церковь, и они чувствуют, ничего у меня здесь не получается. Верить не получается, молиться не получается, любить не получается, ничего не получается. Они разочаровываются, они думают, или я неправильно, или церковь неправильно. Ну, как, по-разному получается, да? Кто как думает. Но дело не в этом. Дело в том, что есть процесс роста и совершенствования. И мы сегодня поговорим с вами немножечко из Иакова. Давайте мы откроем Иакова, первую главу. И поговорим с вами немножко о вещах, которые говорит Иаков. Там есть очень много интересных вещей. И мне нравится лазить в греческий словарик с различными толкованиями и примерами, потому что тогда каждое слово, оно расцветает, оно становится более насыщенным. Ты понимаешь разный смысл, который можно придать этому слову. Можно, конечно, использовать и русский словарь, когда читаешь Библию на русском языке, но греческий все-таки ближе к оригиналу. И там больше полезного смысла, чем, допустим, если мы берем разбирать русский словарь. Итак, почитаем Якова. Просто один стих, нет, несколько стихов из одного места Писания. И поразбираем, подумаем об этом. Якова 1 глава со 2 стиха. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я когда первый раз прочитал это место Писания, был очень сильно удивлен. Думаю, ну да, как же, с радостью. Есть о чем порадоваться, тут меня искушают, проблемы всякие строят, а я радоваться должен. «Зная, что испытания вашей веры производят терпение». Но это меня начало уже немножко надвигать на другие мысли. Я начал думать, ну ладно, что-то полезное, наверное, можно извлечь из этих всех испытаний. Хотя, ну, как-то радоваться трудно себе представить. Итак, давайте мы поразбираем эти слова, которые в оригинальном языке греческом здесь имеются. «Великая» — это не значит, что она должна быть «большая». По размеру. Это значит всякий, каждый, весь целый. То есть радость в любых смыслах, в разных местах, в разных ее аспектах. Радость большая. Сама радость – это радость, восторг. Ну, как-то восторга у меня искушения никогда не вызывали. Давайте поразбираем дальше. Принимайте. Слово «принимайте» означает не только согласиться с чем-то или взять для себя, оно означает предводительствовать, вести, начальствовать, управлять, быть впереди, стоять во главе и командовать. Ага, это значит, что не то, что у меня вообще не будет других эмоций на тему всяких проблем, трудностей и доставаний, которые в жизни происходят. Это значит, что кто-то должен идти впереди и правильно реагировать на всю эту дрянь, которая приходит в мою жизнь. Радость. Я должен понимать, у меня могут быть разные чувства, но главным лидером, главным чувством, которое я буду пускать вперед, чтобы руководило в трудностях в моей жизни, будет именно радость. Радость о чем? О том, что Бог проводит меня для того, чтобы я стал лучше через какие-то трудности. Слово «впадать» означает не только падать, впадать, бросаться, нападать, еще приключаться и случаться. У всех у нас приключались всякие неприятные ситуации, искушения, испытания, доставания со стороны близких, родных, одноклассников и так далее. Я думаю, я не буду просить поднимать вас руки. Кого-то кто-то когда-то доставал по-любому. Да, доставали, да? Но это можно обратить во благо. Это может изменить нашу жизнь в лучшую сторону, а не в худшую сторону, как мы привыкли это чувствовать. Итак, различные. Вот слово «различные» оказалось очень богатое, когда начал его разбирать. Различные искушения. Слово «различные» означает пестрый, разноцветный, многообразный, пятнистый, расшитый или узорчатый, покрытый резьбой, резиной. Резной, извините, не резиной. Резины тоже бывают. Разукрашенные, раскрашенные, расписные. Расписные выплывают, расписные искушения. Помню, было одно время, сидел в новостях, и я любил всякие там технологические новости читать там. Какой-то компьютер изобрели более мощный, или программу какую-нибудь, или взломали что-нибудь. Это то, что меня интересует. Но обычно читаешь, крутишь вперед эту страничку с этими новостями, и справа выплывает расписная, резная, узорчатая реклама женского белья. И ты как бы на нее стараешься не смотреть. Она снова выплывает. И она потом тебя достает. Различные искушения бывают у жизни у людей. Но Бог сказал, что на все эти различные искушения надо реагировать правильно, и что через все это Бог может сделать нас лучше. Я тогда не знал, я думал, что я такой грешник бедный, что мне делать со всем этим. Пытался что-то отключить, ничего не отключалось. Пока Бог не научил, что делать с этим. Итак, искушения бывают еще какие? Замысловатые, хитроумные, изворотливые, лукавые, искусно сделанные, искусные. Знаете, что дьявол старается подкопаться к тебе? Люди стараются подкопаться к тебе. Искусно, аккуратно подойти. Я не знаю, как у вас, но у меня встречались люди, которые умели меня достать. Ну, какая-то особенная способность у них есть. Нажать на такую кнопочку в твоей душе и выскочит чертик. Было дело? У меня было. Много раз. И обычно ты не ожидаешь. И бывают такие искусные обстоятельства, что понимаешь, что тебя просто подстроили это все. И что, при всем этом радоваться? Да. Радуйтесь, искушение проходя. Это не только искушение, это испытание. То есть, чем отличается искушение от испытания? Может кто-нибудь мне сказать? Вот искушение это что? Грех предлагают, да? То есть, искушение я выбираю, согрешить или не согрешить. А испытание это что? Выдержишь или не выдержишь? Да? То есть, и то неприятно, и это неприятно. Но и другое может послужить ко благу. Итак, искушение, испытание. Они бывают очень разные, бывают искусно сделанные. Зная, это слово означает знать на собственном опыте. Пока ты не попробовал бороться с этой дрянью, которая вылазит на твою жизнь, ты не знаешь. И эта дрянь приходит, когда Бог говорит, что нам нужно поставить вперед главное радость за то, что мы тренируемся, что мы можем победить. Как сделать воина, как сделать бойца? Ну, не только читая теоретические книжки о том, как драться. Ты можешь читать книжки, зачитаться. Но если ты не встанешь и не начнешь тренироваться, ничего не получится. Если у тебя не будет тренировочных сражений, ты никогда не победишь настоящее сражение. Потому что у тебя нет опыта, нет навыка. Поэтому Бог допускает для человека трудности. Бог допускает для человека испытания. И это не для того, чтобы ты был сломан. Это для того, чтобы ты стал сильным и вырос. Конечно, этот мир полон греха. В этом мире работает не только Бог. В этом мире работает дьявол, в этом мире работают злые люди. И они стараются дать нам такие испытания, чтобы сломать нас. Но Бог сказал, что Он любит нас и что Он будет на нашей стороне, даже если мы впадем во все тяжкие. И я этому свидетель. У меня бывали ситуации, когда я натворил, нагрешил, что-то сделал, чувствую себя виноватым, а вижу, что Бог простил, когда, ну, конечно, я просил у Него прощения. Бог простил, и Бог покрыл, и Бог вытащил, и Бог вырулил. Конечно, иногда и ремнем добавил. Но это не его главная цель. Его главная цель – закалить тебя и сделать сильным, зная, что испытание, греческое слово, означает процесс или средство проверки. Испытание. Проверка на вшивость. Проверка серебра. Как проверить, что серебро настоящее? Берется серебро и в огонь его. И в огне все, что не серебро, начинает гореть или всплывать, и это сразу видишь. А так лежит блестящий серебристый кусок. Вот серебро. А в огне, оказывается, не серебро или не все серебро. Вот это серебро, вот это не серебро. Мы проходим эти испытания, чтобы понять, что настоящее, что правда. Где настоящая дружба? Как ее проверить? Пока ты всем раздаешь подарки, вроде все друзья. Потом не всем раздаешь подарки, вроде уже не все друзья. А потом у тебя нужда, и человек может тебе помочь. Не то, что не может, может, а не хочет. И сразу понимаешь, что не все друзья. Все это проверяется, все это испытывается. Все это Ты видишь реальность, ты видишь настоящее, что происходит. Испытание веры. Вера – это не только наша вера в Бога, это наша убежденность, наша уверенность. «Верно ли, – сказал Бог, – не ешь ни от какого дерева в раю? Верно ли, – сказал Бог, – что эта церковь будет благословенна? Верно ли, – сказал Бог, – что твои родные и близкие придут и покаются к Богу? Верно ли, – сказал Бог, – что Он ответит на твою молитву?» Это приходят нам такие мысли. Не для того, чтобы мы усомнились, не для того, чтобы мы приняли и сказали, нет, неверно. Нет, я, наверное, ошибся, или вот они плохие, не дали мне то, что мне надо. Дорогой мой, когда приходит такое испытание, если Бог сказал, то это верно. Стой твердо, и ты увидишь славу Божию. Испытание веры, проверка, переплавка производит в нас терпение. Ты становишься терпеливым, ты становишься сильным. Вы знаете, в школе подростков, они постоянно друг на друга испытывают друг друга. Насколько ты уверен в себе? Насколько ты уверен в том, как ты выглядишь, в том, какой ты сильный, в том, как ты поступаешь? Они постоянно пытаются пошатнуть уверенность друг друга. Почему? Они боятся конкуренции. Что нужно делать? Нужно быть уверенным в себе. Что для этого нужно? Нужно просить у Бога мудрости. Нужно просить у Бога помощи. Нужно просить у Бога поддержки. Девушка смотрит, юная девушка, еще подросток, смотрит на себя в зеркало, и она видит несовершенство. Она приходит в школу, и ей начинают тыкать и говорить, ты некрасивая, ты толстая, ты такая, ты сякая. Это тоже искушение, тоже испытание. Что нужно делать? Нужно просить у Бога мудрости и нужно быть уверенным в себе. И проходить это с радостью. Я скажу, что люди, которые так делают, они на самом деле интересуются. Они на самом деле внимание проявляют. Даже те, которые тюкают тебя, они проявляют тебе внимание. Был бы ты неинтересен для внимания, тебя бы не тюкали. Тебя бы не трогали. Но ты интересен, поэтому тюкают, поэтому трогают. Испытание веры, испытание уверенности, уверенности в Боге, уверенности в своих силах, уверенности в правильности твоего мнения постоянно проходит, постоянно проходит. Испытание веры производит, слово «производит» означает делать, совершать, добиваться успеха, побеждать и покорять. То есть ты должен бороться с трудностями, нельзя поднимать лапки, ты должен сражаться. Ты должен быть уверенным. Ты должен не смиряться с тем, что неправильно творится. Или греху тебе предлагают грех, или тебе предлагают какие-то проблемы. Нельзя сдаваться. Производит, то есть это плод, это процесс, это совершенствуется. Это не сразу происходит. Ты не сразу становишься сильным, ты не сразу становишься совершенным, ты не сразу становишься красивым. Дети не сразу вырастают в красивых мужчин и женщин. Это процесс, это время, закалка. Производит терпение. Терпение – это не только то, что мы можем вот когда больно потерпеть, это выдержка, это стойкость. Ты можешь выдержать трудность, ты не убегаешь от нее. Ты можешь выдержать, когда тебе говорят неприятные слова, и ответить, как сказал Христос. Ты можешь устоять, но без тренировки – этого не будет. Поэтому, когда приходит эта проблема в жизнь, начинай радоваться. Не то, что тебе, может быть, захочется радоваться, или у тебя будет обязательно эмоциональная радость, но вести впереди, двигать твоими действиями, двигать твоим отношением, надо стремиться этим двигателем поставить радость. То есть как бы не как, вот тебе сказали неприятные слова, радость они не вызвали, но ты решаешь, а я буду радоваться, что сейчас я могу поступить так, как меня учил Христос. И если не получится, это не страшно, ты тренируешься. Ты тренируешься. Когда есть что-то сложное, сложный механизм, сложная система, ее постоянно испытывают. Знаете, на больших заводах, где машины производят, вот произвели какую-нибудь тестовую модель, сажают в нее куклы здоровые такие, И на специальном управлении разгоняют эту тестовую модель и врезают ее в разные препятствия. То в стенку врезают, то в какой-нибудь такой штырь, вроде имитирующий дерево, врезают. Постоянно, я не знаю, сколько они там машин разбивают на заводе, постоянно разбивают машины. И во всех этих местах, вот, допустим, в руле, в переднем сиденье, в задних этих подушках стоят всякие датчики. И камер, много камер, видеокамер снимают, что происходит с этой машиной, что происходит внутри машины. Иногда загружают, например, багажник машины, загружают какими-то вещами с грузом и разбивают эту машину об стенку. Почему? Потому что сложная система, и конструкторы хотят проверить, как эта машина будет реагировать. Они смотрят. Вот в эти доли секунды, когда она начинает врезаться в стенку, как двигается голова этого манекена, как включается или не включается подушка безопасности, как двигается сзади багаж. Например, если сзади багаж плохо закреплен, он может лететь вперед с огромной скоростью и стукнуть сзади людей, сидящих впереди. Почему они производят такие тесты? Потому что система сложная, и нужно посмотреть, как оно работает. Твоя жизнь непростая, и ты должен познакомиться с твоей жизнью. Ты должен понять, как ты работаешь. И Бог, Он не допускает нам так, чтобы нам сразу голову снесло, да? Дьявол пытается это сделать, конечно, но это не Божий план для нас. И мы должны на эти тесты правильно реагировать. Я на работе тоже произвожу постоянно сложные системы. И у нас постоянно запускаются тесты. Одни и те же. Каждый день. Одни и те же тесты. Сделал маленькое изменение в системе. Опять включились все тесты. Чуть не так что-то сделал, сразу они начинают сообщать тебе об этом. Ты в этом не прав, ты в этом не прав, ты в этом не прав. И мы радуемся, потому что мы можем быстро найти проблемы в этой системе. Если эти проблемы будут у заказчика, тогда у нас будут проблемы. А если проблемы будут во время тестов, то это не проблемы. Бог тебя любит, Бог тебя прощает. Когда ты ошибаешься, когда ты поступаешь неправильно, Бог тебя любит. Главное, нам надо признаваться. Главное, нам надо соглашаться с Богом в том, что вот это в нас правильно, а вот это в нас неправильно. Поэтому, конечно, большой радости все эти испытания, искушения, у нас отношения там, близких какие-то болезненные, там, конфликты и так далее, они не производят нас большой радости. Но Иаков говорит, прими решение радоваться тому, что ты учишься. Итак, производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Слово «совершенный» означает полный, законченный. Например, весь год, 365 или 66 дней, сколько там получается, полный год – это будет вот это слово «совершенный», круглый год. Да? Полностью запряженная упряжка лошадьми. Вот во времена, когда использовался греческий язык как родной, если в упряжке было 4 лошади, считалось, что она полностью запряжена. Совершенный, да? Скажите, пожалуйста, сразу ли получается все совершенное? Нет? Иаков об этом говорит. Чтобы вы были, чтобы вы стали, чтобы вы научились быть совершенными. Чтобы научились хорошо реагировать. Дьявол любит постоянно долбать людей их несовершенствами. И, к сожалению, многие родители, многие учители любят долбать детей их несовершенствами. Ты неправильно держишь ручку, Ахтарасяба такая. Он еще не научился правильно держать ручку. Но вот эти вот долбания, оно очень часто приводит к огорчению и к нежеланию правильно держать ручку, к нежеланию. Человек думает, я ничего не могу. У меня ничего не получится. Я слишком слабый, я слишком несовершенный. Все меня тюкают. Для всех я плохой. Человек чувствует отвержение. Отвержение за свое несовершенство. Дорогой мой, я хочу тебе сказать, не бойся своего несовершенства. Не бойся того, что у тебя что-то не получается. Может быть, ничего не получается. Не бойся этого. Бог любит тебя все равно. Если мы посмотрим на любящих родителей, вот это маленькое дитё лежит, плачет. Ты там в нем ничего такого совершенного не найдешь. Оно маленькое, оно еще ничего не умеет. А родители любят его, а родители таскаются с ним. Или, допустим, двухлетний ребенок. Вот 2-3 года – это такой интересный возраст, когда ребенок начинает понимать, что мама и он – это разные личности. До этого он понимал, что мама – это его придаток для кормежки. Мама – это часть его тела, которая его кормит. Если что, то давай сюда еды. В 2-3 года ребенок начинает понимать, я отдельный, я – это не она. И чтобы доказать себе и всем остальным, что он отдельный, что он начинает делать в 2-3 года? Он начинает делать наоборот. Мама говорит, пойдем домой. Ребенок, вот если дом там, ребенок делает так и идет наоборот. Как родители злятся? Как родители гневаются? Как это достает? Но, дорогой мой, это важная часть роста этого ребенка. Если он не поймет, что он отдельный, он так за юбку мамину держаться всю жизнь будет. Позволь ему почувствовать, что он отдельный. Конечно, в некоторых безопасных границах. Если он наоборот на дорогу, можно схватить, потащить, он будет орать, кричать, он поймет, что мама все-таки тоже отдельный человек, и у мамы есть своя воля, которая отличается от моей. Все нормально. Все в порядке. Получил по попе, все в порядке. Отдельная личность, которая дала мне по попе. За что не знаю, но отдельная личность. Учится. Несовершенство, нормально. Подростковый возраст. Все, которые помнят подростковый возраст, они понимают, что это несовершенный возраст. Пока был маленьким ребенком, рос довольно-таки медленно. И мозг успевал реагировать. Рука чуть-чуть выросла, окей. Рычаг другой, можно этим рычагом подвигать. В подростковом возрасте все очень быстро начинает расти. Вчера рука была, не знаю, сколько здесь сантиметров, вот, допустим, не знаю, там, 30 сантиметров. С утра встал, 35. Рычаг другой, понятное дело, что мозг еще не привык, получаются неуклюжие движения. Дорогой, это не потому у тебя неуклюжие движения, что ты плохой. Это потому, что ты вырос быстро, твой мозг еще не успел с этим справиться. Научишься, будут красивые движения. Не стесняйся, не смущайся, радуйся. Вот прыщи, прыщи. Любимая проблема всех подростков – угри. Особенно девушек, это просто смерть. Ужас, подходишь к зеркалу, лучше бы не подходила. Да и парням тоже, особенно если их много. Подходишь, думаешь, что с ними делать, достают. Потому что внутри происходят большие изменения. Ты из ребенка превращаешься во взрослого человека. Гормоны двигаются туда-сюда. Иногда их много двигается. Вылазит все. Съел особенно что не то. Организм отреагировал. Дорогие мои, у кого в детстве были угри, у того потом кожа дольше не портится. Честно скажу. У кого была совсем сухая кожа, она очень быстро морщинится. И уже годам 30 даже иногда начинают морщинки появляться. А если была жирная кожа, угри вылазили и так далее, то кожа остается гладкой довольно-таки долгое время. Поэтому не расстраивайся от своего несовершенства. Вырастешь, научишься, все у тебя получится. Будешь ты сильным, успешным, и красивым и благословенным. Надо не сдаваться. Почему такой процесс происходит? Почему вот это вот развитие нужно? Знаете, давайте мы посмотрим Бытие. Первую главу. Как работает Бог? Это все не просто так. Это не просто так мы начинаем с несовершенного. Это не просто так в старости мы заканчиваем несовершенным. Кто совершен в старости? Память не та, силы не те. Тут заколола, там заболела, тут вообще не переставала болеть. Тут забыл, А тут и не помнил. Почему нет на этой земле совершенства? Потому что Бог еще не закончил свою работу над тобой, дорогой. Итак, Бытие. Первая глава, с первого стиха читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над землею». Безвидна и пуста – это что-то бесформенное, непонятно. Да? И вот Бог создал первый день, целый день работал. Ну, нам бы, конечно, намного дольше бы понадобилось. Не сделали бы сами. Но Бог за один день много сделал. Но Он сделал не все. Бог в твоей жизни много сделал. Но Он сделал еще не все. Он не закончил работу с тобой. И выглядит безвидно, пусто и темно. Дорогой мой, не бойся, если в твоей жизни безвидно, пусто и темно. Это значит, что ты еще не дошел до следующей стадии. Потому что на следующей стадии Бог скажет, да будет свет. Как включили свет, так еще хуже стало. Потому что теперь видно то, что было безвидно. Но на самом деле хуже не стало, стало лучше, потому что развивается, растет твоя жизнь, меняется. Все так происходит. Смотрим. Бог работал, и Бог создавал, и Бог вкладывал. И мы видим, что с каждым днем становилось лучше, с каждым днем становилось лучше. И потом мы видим, что Бог, Он как бы чуть-чуть не все сделал. Он для человека много сделал. Землю сделал. Моря, океаны, солнце, звезды, растений, животных, рыб всяких. Все сотворил. И теперь мы смотрим, Бог как бы замедляет скорость своей работы к сотворению человека и не торопится дальше. Смотрим. Это Бытие, 2 глава, уже 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог, смотрите, порядок действий. То есть сначала вот уже животных там, птиц, растений много по всей земле. И Бог творит человека. Вот с этого момента начнем отчет. Первым номером сотворил человека. Вторым номером. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Я верю, что человек видел, как Бог насаждал рай. Раз уж он первым был создан до сада Эдемского, то он видел процесс, как Бог сажает сад. Я думаю, что потом Бог мог спокойно дать поручение человеку быть садовником. Помните? Хранить сад, возделывать. Почему? Человек видел, как это происходит. Конечно, сразу оказаться в саду было бы, может быть, удобнее, но человек, он видел, вот здесь дерево вырастает. Я думаю, очень быстро все вырастало, но человек видел это чудотворение. Адам видел некоторую часть, которую делал Бог. Часть процесса творения Бог показал Адаму, чтобы Адам знал, кто Бог. И не ошибся в этом вопросе. Поэтому, когда Адаму с Евой предложили стать как боги, они знали, что это будет классно. Думали так. Только им обманку подложили. Смотрите. То есть Адам ходит по земле, и Бог, я не знаю, или Бог рассказывал ему, или только показывал ему, но вдруг вырастает прекрасное дерево. Яблоня, например. Или банан, или груша. Виноград вдруг начинает виться где-нибудь там. И Адам на это смотрит. И это было потрясающе. Адам видел, как сад был насажен самим Богом. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И вот ходит Адам вместе с Богом, они общаются, и Бог поднимает из земли вот это яблоня, Адам. Вот тебе яблочко. Вот это груша. Попробуй ее на вкус. Вот это дерево жизни. Вот это дерево познания добра и зла. Вот это ниже. Бог идет, Бог показывает. Потом вот здесь написано, что он золото показал, другие вещи показал. И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Человек понимал, что значит возделывать сад. Он видел, как Бог это делал. И так далее. Потом мы смотрим 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Мы видим, что все Бог сделал хорошо. Это хорошо, то хорошо, много хорошо, все хорошо. Адам уже живой, уже ходит, уже смотрит, уже видит. И вдруг оказывается, что для этого человека во всем этом великолепии, в этом раю есть что-то нехорошо. Мы так себя частенько чувствуем из-за греховности. Не было бы греховности, бы так много нехорошо не было. Но иногда в твоей жизни что-то нехорошо не потому, что ты согрешил, не потому, что твои родители согрешили, или твои друзья, или кто-то тебя там обидели, или что-то, а просто потому, что это процесс роста, и это хорошо придет в свое время. Путем, который предназначил Бог, а ты участвуй в этом. Ты смотри, как Он приведет для тебя это хорошо. Давайте мы посмотрим, как Он привел Адаму это хорошо. Бог не начал с того, чтобы пред Адамом сразу формировать Еву. Так, Адам, смотри. Вот земля, делаем форму, нравится? Так, сейчас вдыхаем туда жизнь. Нет. Бог начал готовить Адама к тому, что будет рядом другой человек. Знаете, пока Адам был один, все внимание было ему любимому. Все для тебя, Адам. И яблоня для тебя, и груша для тебя. И вот животные для тебя. А теперь нужно приготовить сердце Адаму к тому, что еще один будет человек. Другой. Не такой, как ты. Он будет отличаться. И Богу нужно было убедить в этом Адама. В этом есть процесс. В твоей жизни есть процесс. Твое мнение должно меняться, формироваться. Ты должен увидеть, как оно есть на самом деле. Испытать вот эти искушения, испытания, трудности. Они учат нас чему-то. Мы на практике видим, что хорошо, что плохо. Что больно и что не больно. Два маленьких ребенка друг друга стукнут, потому что они в мультиках насмотрели, что там все друг друга стукают, и потом эта штука подскакивает и бежит дальше, и ей все в порядке. А он как стукнет, а другому больно. И тот его стукнет. Нормально, они учатся. Что это плохо? Итак, как Бог готовил сердце Адама? Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Многие критики Библии говорят, что здесь есть противоречие с первой главой. Например, что птицы в первой главе из воды созданы, а тут написано, что из земли созданы. А никакого противоречия нет. Вся земля к моменту Адама уже полна всяких там животных, птиц, рыб и так далее. И вот в этом Эдемском саду, где ходит Адам, и с ним рядом присутствует Бог своим присутствием, Бог говорит: «Адам, смотри». И перед глазами Адама из земли появляются по две штуки таких же птиц и таких же животных, которые уже летают по земле. Бог не бегал за каждой птичкой. «Так, иди сюда, сейчас Адам называть тебя будет». Бог творил животных, птиц, змей пред глазами Адама. Адам стоит, и вдруг у него перед его глазами из земли кошка поднимается. И кот рядышком. Парочка такая, оп. Адам думает: вау. Вау, Бог так может. И мне это хочется, мне это нравится. И смотрите. И начинается урок адамского языка. Я думал, как назвать язык? Какой был язык? Никто не знает, какой был язык. Может, иврит был. Письменность, наверное, сохранилась с тех пор. Может, не иврит. Но он был адамский язык, согласитесь. Потому что Адам на нем разговаривал. Итак, и вот начинается урок. И как бы учит Бог вот эти слова называть животных какими-то названиями, да? Но есть вторая цель. Есть вторая цель у всей этой театральной постановки, которую Бог перед Адамом разыгрывает. Цель показать Адаму, смотри, кота два и мышки две, и жирафа два, и птички две. Что, Адам, ты еще не догадался? Адам начинает догадываться. У Адама начинают появляться мысли. Так, а я что-то тут один вроде бы. Понимаете, к некоторым вещам ты должен созреть. Мы не всегда можем просто вот... Некоторые говорят, почему Бог мне не говорит? Мы не всегда можем понять правильно Бога, если Он просто вот скажет и придет к тебе. Ты, не знаю, апостол. А что это такое? Не надо. Что ты тут мне говоришь? Надо приготовить человека. Надо показать, что это. Надо объяснить детали. Надо произвести в нем желание стать апостолом. Потом нужно поместить его в испытание, в котором он начнет тренироваться. И испытание будет не сразу на уровне апостола, потому что это будет слишком много для него сразу. Испытание будет поменьше. На уровне какого-нибудь небольшого служения. И ты будешь тренироваться, ты будешь пробовать, а это будет не получаться. Но ты будешь понимать, вот это хорошо, вот это плохо, вот это правильно, вот это неправильно. И потом в тебе будет производиться желание. Я слышал свидетельство многих служителей, что когда у меня уже никакого желания не было, то есть сначала было горячее желание, Боже, хочу быть пророком. Хочу быть пророком. И все, вот он там стремился, молился, хочу быть, все. И потом проходит через разные трудности, испытания, понимает, насколько это не просто быть пророком. Понимает, какая большая цена вообще в этого служения. И когда он уже все понял и уже совсем не хочет, Бог приходит и говорит, а вот теперь, друг дорогой, ты можешь быть пророком. И ты понимаешь, что это груз. Но ты вспоминаешь, что ты хотел, ты начинаешь наслаждаться этим. Это бывает трудно, но если это от Бога, это будет благословение. И вот для Адама начинает доходить. Мне нужен второй человек. Мне нужен, я хочу. Вот это вот, у этих животных есть. У меня нету. И тогда Бог, 21 стих, и навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И человек уже был готов. Он уже почувствовал, что быть одному нехорошо. Он уже захотел быть не один. Ему уже стало не хватать этого второго. И вот идет. Красавица. Другая. Не такая, как он. И сказал человек, вот эта кость от кости моей, плоть от плоти моей. Мое, да, yes, я хочу ее. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Итак, что мы видим? Мы видим, что Бог дает нам не все сразу. И поначалу выглядит безвидно, пусто и темно. Потом потихонечку больше приходит. Потом Бог дает нам почувствовать нужду. И может быть, эта нужда тянется какое-то время. Не сдавайся. Не уходи от Господа. Не смущайся от того, что у тебя не получается. Не смущайся от того, что ты несовершенный. Не смущайся от того, что церковь несовершенна. Знай, Господь любит нас именно сейчас и именно такими, какие мы есть. Он, конечно, хочет нас взращивать, обрезать, менять, но Он любит нас сегодня. От того, что у тебя не получается, Бог не любит тебя меньше. Вот возьми любого самого суперапостола и каждого из нас здесь сегодня, каждого. Бог любит одинаково. Вид разный, успех разный, плоды разные, но любовь Бога одинакова. И у Бога есть для тебя прекрасный план. И вы знаете, то, что люди получают даром, частенько не ценится. Вы согласитесь со мной? Почему Бог не дал все сразу совершенное? Хоба, и чтобы все было. Мы знаем одного совершенного, которому было дано все сразу. Давайте мы посмотрим на него. Исаия, 28 глава. Был один совершенный. Ему все сразу было дано. Но это не помогло ему. Исаия, 28 глава. Прочитаем с 11 стиха. Так, это я ошибся. Не Исаия, а Иезекииль, извините. 28 глава. Иезекииль, 28 глава, с 11 стиха. Итак, прочитаем об одном совершенном товарище, которому было дано все совершенное и сразу. Все. И что он с этим сделал? Иезекииль, 28, с 11 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так и говорит Господь Бог, ты печать совершенства». Можете себе представить, печать совершенства? Печать ставят на что-то законченное. Оттиск совершенный. Эта личность была идеалом. Печать совершенства. Если как он, то все. Печать. Знак качества. Понимаете? Эта личность, этот царь, о котором здесь написано, он был печать совершенства. Полнота мудрости. Самый умный был. У него была вся мудрость. Полнота мудрости. Вся мудрость была. Представляете? Вся. Вообще. Полнота. Больше нет. И венец красоты. Какая личность? Печать совершенства. Полнота мудрости, венец красоты, суперличность, супер вообще. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены, были одежды, у Адама с Евой, кстати, не было. У него были. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, весь в камнях. Драгоценный, красивый, мудрый, совершенный. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебе. Какие украшения красивые. Приготовлено было в день творения твоего. Вот ему дали все в первый день. Ему дали все сразу. Дали все в день творения. Ты был помазанным херувимом. Он помазание имел? Вообще помазание. Он имел помазание. Чтобы осенять, и я поставил тебя на то. То есть Бог говорит, я поставил тебя. Он был помазанник Божий, поставленный Богом, имеющий все. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Очень многие теологи говорят, что огнистые камни – это описание неба, описание присутствия трона Божьего. Гора Божья – это присутствие Божьего трона. Херувим осеняющий. Осеняли херувимы обычно место славы Божьей. Крылья херувимов, если мы смотрим Ветхий Завет, ковчег, они были над присутствием Божьим, над ковчегом, ну как бы рядышком, вот так покрывали, да? То есть, по сути, этот херувим, он был рядом с Богом. Он был самый крутой. У него было все. Ты совершен, опять слово совершенство, совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Маленький ребенок несовершен. Когда он начинает ходить, он постоянно во что-нибудь трескается. Несовершен. Мы несовершенны, все здесь несовершенны. Он был совершен с первого самого дня. С первого дня вся мудрость, вся сила, вся красота, помазание, призвание, совершенство, доступ прямой к Богу. Все. Доколе не нашлось в тебе беззакония. Что, у него не было мудрости, чтобы не нашлось беззакония? Вся мудрость была. Может, ему что не додали? Все додали. Но беззаконие все равно нашлось. От обширности торговли твоей. Торговля — это не только торговля, это еще успех. Договориться со всеми. Он договорился с большим количеством ангелов. Противостать Богу. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твое. Ты думаешь, я не очень красивый. Радуйся, меньше искушений возгордиться будет. Мы все хотим быть красивыми. Мы работаем над этим, мы можем стать красивее, но сильно не грусти, если что не получилось. Потому что у того, у кого все получилось, от красоты возгордилось сердце. Скользкая такая штучка, оказывается. Вроде хорошая, вроде приятная, но так сразу гордиться хочется. От тщеславия твоего, то есть стремление к славе, напрасное. Ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Вот смотрите, мы знаем все, что это описание дьявола. Нам кажется, что наше несовершенство – это плохо. Нам кажется, что то, что у нас что-то не получается, или мы не так выглядим, или ума не хватает, или мудрости не хватает, или еще чего-нибудь не хватает. Что-то плохо. Бог так не считает. И от этого, что у тебя не получается, а у другого что-то получается, он тебя меньше не любит. Божий принцип – будь верен в малом, над многим тебя поставлю. Если мы посмотрим на Сына Божьего, Иисуса Христа, который явил нам Бога, написано, что не было в нем ни вида, ни величия. Иисус не был суперкрасавцем. У Иисуса не было мышцы, как у Шварценеггера. Он не был 3 метра ростом. На вид он выглядел обычным мужчиной. Может быть, черты лица были его не самые, как это сейчас сказать, Аполлон Бельвердерский, да? Нет. Написано, не было в нем того, чтобы привлекало нас к нему. Но он показал верность, он проходил трудности, он проходил искушения, он проходил испытания, и он получал все больше и больше и больше, пока не получил всю власть на небе и на земле. Он получил все, но не сразу. И этот же самый путь для каждого из нас. Бог хочет дать тебе все потребное для жизни и благочестия. Все, что Он тебе обещал. Все хорошее, все нужное, полноценное счастье, полноценные ответы, полноценные благословения. Но не сразу. Бог хочет дать тебе успех в том служении, на которое Он призвал тебя. Но не моментально. Есть процесс. И в этом процессе мы проходим трудности, искушения, испытания, и Бог говорит, поставь своим руководителям радость. Сегодня я еще на один шаг приблизился к своей победе. Сегодня я еще на один шаг ближе к ответу на молитву. Сегодня я на один еще шаг ближе к Божьему благословению. Сегодня наша церковь еще на один шаг ближе к Божьему пробуждению. Честно вам сказать, я побаиваюсь говорить вслух, сколько мне Бог говорил, сколько людей здесь будет. Я не скажу. Но эта мысль взрывает мое понимание вообще. Бог что-то сделает в этом городе. Бог что-то сделает в нашей церкви. Бог что-то сделает в Латышской церкви, в других церквях. Придут люди, будут каяться, будут оставлять свои греховные пути. Мы будем радоваться. Но нам нужно дождаться этого. Нам нужно быть верным в том малом, что у нас есть. Помните, Иисус сотворил чудо, накормил целую кучу народа. Сколько там, тысяч, 5 тысяч, 4 тысячи, 2 раза кормил, да? Но был маленький мальчик, который должен был отдать хлебы и рыбки Иисусу. Это был весь его завтрак. Или обед, или ужин, не знаю, ужин, наверное. Он должен был доверить вот эту часть своей жизни Иисусу Христу, что Он не только не оставит его голодным, но ему достанется и другим достанется. Нам кажется, что я могу для Бога сделать. Я могу прийти на молитву. Но, может, это ничего не значит. Я могу разбирать Слово Божье дома, но, может, это слишком мало. Я могу уделить там несколько там минут или какое-то время своему брату послужить, пообщаться. Но что это значит? Дорогой мой, то, что у тебя есть, доверь это Господу. То, что Бог тебе открывает, чем ты можешь послужить, что ты можешь сделать, сделай. Попробуй. Дай Иисусу что-нибудь. Дай Ему твое время, дай Ему твои силы, дай Ему твое внимание. Может быть, дай Ему твое смирение. Не хочет за тебя общаться с этим человеком, а надо. Дай Ему то малое, что у тебя есть. И не смотри, ой, такое несовершенное, что же оно никому ничего не пользы не принесет. Дорогой мой, принесет. Несовершенное имеет тенденцию развиваться. Несовершенное имеет тенденцию расти. И когда придут люди, начнут тыкать тебя в твои несовершенства. Знай, во-первых, ты до них интересен. Потому что если бы был неинтересен, даже не тыкали бы. То значит, в тебе уже что-то есть. Во-вторых, знай, что надо радоваться. Ну, не просто радоваться, но пробовать надо. И в-третьих, знай, Бог повернет эту ситуацию в твою пользу. Как? Мы не знаем. Когда? Мы не знаем. Бог повернет эту ситуацию в твою пользу. И есть море-море свидетельств. Можем даже вот в интернете искать свидетельства разные. Есть, знаете, вот такой Ник Вуйчич. А человек, у которого нет ни рук, ни ног. Уж куда большее несовершенство можно найти, да? Но Бог взял это несовершенство и превратил это в возможность служить намного большему количеству людей, чем обычные проповедники. Во многие мусульманские страны никого, кроме Ника Вуйчича, не пускают. Вообще. А его пускают. Ну, они думают, что посмеются над христианином, а он сильно проповедь проповедует. Люди ко Христу приходят. И Бог взял это несовершенство и обратил в совершенство. Мы вчера были на конференции, там очень классное свидетельство сказали. Рассказал Йоганнес Раймер такое свидетельство, что у них в Германии даже людей, которые, ну, инвалиды, например, даже в умственном порядке инвалиды, у них стараются все равно чему-то обучить, чтобы человек чувствовал себя уважаемым, нужным членом общества. И вот единственная вещь, которому научили одного бедного инвалида, была клеить обои. Он вот не говорить нормально не умеет, ничего не умеет, но вот научили его клеить обои. И он покаялся, он пришел в церковь, он уверовал, и он говорит, а как я могу Богу послушать? И ты смотришь на него и думаешь, а как он может послужить Богу обоями? Как? Ну, обклеит всю церковь изнутри и снаружи 3 раза. И что дальше? Но служитель был очень мудрый, и он сказал ему, чтобы просто, когда он работает, и, ну, помогут его разрекламировать, что вот он умеет клеить обои хорошо, когда он работает, просто чтобы он сказал хоть что-нибудь об Иисусе. И вот церковь, по-моему, 300 человек, если я не ошибаюсь. Нет, церковь 500 человек, в которую он сейчас ходит. 5% из этой церкви – это люди, которые пришли через него. Как он их приводил? Он писал объявления, или там за него писали объявления, он не умел писать объявления, что он клеит обои. Хорошо клеит обои. Его приглашали домой, там, ремонт делать, и вот он старательно, тщательно клеит обои. Ну, видят люди, конечно, что он инвалид, что, ну, ему трудно это дается, но он изо всех сил старается, и получается, вот он клеит. И спрашивают его, вот где ты находишь вообще внутреннюю силу в себе при таких проблемах так стараться работать, и у тебя еще хорошо получается? И он как-то говорит, ну, да, вот я Иисусу, вот, что Иисусу, пойдем со мной. И он приводил вот так вот людей в церковь, и несколько человек покаялось. Несовершенство и совершенство. Мы все стремимся к совершенству, которое для многих из нас во многих сферах недоступно. Дорогие мои, давайте мы переоценим то, что у нас есть. Давайте мы не будем судить себя за наше несовершенство. Судить ближних наших за их несовершенство, которое у них тоже есть. Иногда они нас достают, иногда они нас сильно достают. Давайте мы попробуем в смирении доверить свою жизнь, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, Господу Иисусу Христу. И сказать: Христос, у меня есть очень мало. У меня есть вот такое, такая моя маленькая жизнь, такое мое несовершенство. Если ты можешь что-то сделать с этим для твоей славы, сделай. И вы знаете, когда этот мальчик доверил свой ужин Иисусу Христу, Христос поблагодарил небо, поблагодарил Отца Небесного за эту пищу, и совершилось великое потрясающее чудо. Много тысяч людей были накормлены. И потом, в конце, чтобы подтвердить это чудо, он сказал: соберите все куски, чтобы не осталось ничего, не пропало. Я не думаю, что Иисус сильно заботился о том, что сгниет там кусочек какой хлеба или сгниет какой-то кусочек рыбы. Я думаю, что Иисус хотел показать, что чудо было настоящее, что он не загипнотизировал всех. И всем показалось, что они наелись. А на самом деле туфта была. Он хотел показать реальность чуда. Собрали множество там коробов. Много собрали. Собрали больше, намного больше, чем было в начале. Когда ты свое несовершенство отдаешь в руки Христа, ты получишь намного больше, чем у тебя было. Но не несовершенство, а благословение. Твой дар разовьется, ты отточишься как инструмент, ты станешь более совершенным, ты станешь лучше, ты станешь сильнее. И пусть эти люди говорят про тебя что угодно, а не важно, что они про тебя говорят. Важно, чтобы Христос держал в своих руках твою жизнь, и ты работал вместе с Ним на пару, чтобы из этого несовершенства сделать что-то лучшее, сделать что-то для Царства Божьего. Давайте мы встанем. Отец Небесный, мы молим Тебя сегодня. Исцели душевные раны людей, которых с детства клевали за их несовершенство. Исцели каждого из нас. Я не думаю, что в этом зале есть люди, которому когда-либо кто-либо не тыкнул в наше несовершенство и не посмеялся. Я знаю, что всем было больно нам. Я прошу, Господь, исцели. Исцели сердца наши. Помоги нам сегодня нашей жизни предоставить в руки Христа. Помоги нам сегодня не смотреть на много несовершенства, но доверить то малое, что есть, Тебе, Господь. Я знаю, Господь, что иногда очень больно бывает. Больно, когда в сотый раз, в тысячный, в миллионный раз ты где-то спотыкаешься и падаешь, и имеешь какие-то проблемы, и имеешь какие-то ошибки, имеешь какие-то несовершенства, и даже имеешь какие-то грехи. Но я молю Тебя, чтобы каждый человек сегодня получил в сердце уверенность не на 5 минут, но на всю жизнь, что ты любишь его, и что ты хочешь из этого несовершенства сделать совершенство. Потому что Ты сказал нам, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Если Ты сказал, будьте, да будет свет, и стал свет. Сказал, будьте совершенны, значит, мы можем совершенствоваться. Помоги нам поверить в это. И помоги нам стать сильнее, не сдаваться, не разочаровываться, не смотреть на то, как люди к нам относятся, но идти за Христом, продолжать идти за Христом каждый день. Господь, мы хотим видеть Твою славу на этой земле. Мы хотим, чтобы церковь выглядела красиво и совершенством. Мы хотим, чтобы у нас было свое здание. Чтобы нам не говорили, в какой зал вы сегодня пойдете или не пойдете. Чтобы мы могли собираться хоть каждый день и молиться. И мы просим Тебя, дай нам это здание. Но пока мы здесь, дай нам быть верным и здесь. Мы хотим видеть, Господь, чтобы чудеса происходили быстро. Но пока мы этого не видим, помоги нам делать то, что мы можем. Помоги нам верить в то, что Ты делаешь сейчас, и как Ты делаешь сейчас. Мы хотим видеть быстрых ответов на молитву, но пока нету быстрых, помоги молиться дальше и ожидать с уверенностью, что будет ответ Твой. И мы знаем, что мы много ошибаемся. И мы просим, помоги нам принимать Твое обличение. Принимать Твое Слово, понимать правильно Тебя, видеть не осуждение в Твоем Слове, но видеть коррекцию, что Ты нам показываешь. Вот это не так, а вот это так. Вот это неправильно, вот это правильно. Помоги нам увидеть это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил любовью и исцелением каждое сердце во имя Иисуса Христа. Чтобы Ты помог нам принять себя такие, какие мы есть. И смотря за Христом, на Христа, идти за Тобой. И Ты будешь менять нас. Ты будешь делать нас лучше. Ты будешь делать нас совершеннее. Во-первых, в любви. Во-вторых, в духе. В истине, в послушании. И я верю, что многие вещи, которые сейчас нам кажутся проблемными, Ты повернешь во благо. Дорогие, я приглашаю каждого, кто хочет особенной молитвы, поднимите руки. Мы можем помолиться за вас, за то, что вы проходите. Иногда эти искушения, испытания, они очень тяжелые бывают. Иногда нам нужна особенная помощь, молитва ближних, чтобы за нас помолились. Не стесняйтесь, поднимите руки, мы за вас помолимся. Давайте помолимся за Танечку. Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Таня проходит какие-то особенные трудности сейчас. Выйди милостью. Пусть они закончатся побыстрее. Если же это действительно нужно ей проходить, то сделай ее намного более благословенной, чем она сейчас. Намного более успешной во всем. И я молю Тебя за каждого из нас во имя Иисуса Христа, Господь. Помоги нам верить больше. Помоги не смущаться. Помоги не стесняться своих несовершенств. Помоги не принимать негативную критику людей, как указание того, что мы в принципе плохие и надежды нет. Но верить в то, что у тебя, для каждого из нас, есть будущность и надежда. Самое лучшее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Что, дорогие, сейчас у нас есть возможность принести пожертвование. Потом мы будем молиться за нужды. Пожалуйста, не разбегайтесь. И у нас есть люди, которые нуждаются в молитвах. Пожалуйста, выходите сюда. Саша, согласишься с нами в молитвах? Я думаю, твое благословение тоже нужно. Юлечка, ты успеешь? Ладно, давай там с места соглашайся так усиленно. Так, со всей верой, да. Давайте мы благословим эту дорогую чету, эти роды, чтобы ребеночек был здоров, чтобы мама была здорова, чтобы папа был таким благословенным, сильным, рядом, всегда все у него получалось. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса за эту дорогую пару. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы все было очень хорошо. Мы молим Тебя, Господь, пусть беременность завершится самым лучшим образом. Пусть роды будут легкие во имя Иисуса Христа. Пусть ребеночек будет полностью здоровый. Устрой, Отец наш Небесный, все-все-все-все-все вопросы в жизни, финансовые, жилищные, материальные вещи. Все, мы просим во имя Иисуса Христа. Благослови. Пусть мир Твой, покой Твой покрывает с ног до головы. Каждый день во имя Иисуса Христа, моих дорогих и близких. Их деток также благослови, которые уже есть. Благослови, чтобы они хорошо приняли все это, чтобы у них все было тоже в порядке. Во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Весь народ скажет аминь. Будьте благословенны. Давайте помолимся за финансы. Господь, мы благодарим Тебя за каждого человека, кто жертвовал сегодня. Мы просим, вознагради, воздай, Господь, многократно. Увеличь Твое благословение, даруй мудрость, как управлять тем, что есть. Пусть придет восполнение всех материальных нужд по богатству Твоему славе, Христом Иисусом. И всякий, кто не мог пожертвовать, Господь, утешь и помоги, Господь. Дай работу, дай финансы, дай Твое благословение, дай веру, чтобы они могли участвовать в Твоем деле на этой земле. Во имя Иисуса Христа. И мы также, Господь, просим, всякая нужда пусть будет восполнена по богатству Твоему, в славе Христом Иисусом. Пожалуйста, дорогие, кто имеет нужды, такие особенно яркие, за кого нужно помолиться, выходите сюда. Не стесняйтесь, помолимся за вас. Денисочка, мог бы выйти? Ну что, мы ехать должны, по идее. За нас помолиться надо. Мы собираемся рискнуть. на одно очень интересное дело. В Киев на этой неделе приезжает такой Кари Блейк. Вы, наверное, слышали многие о нем, да? Через него действует исцеление. Хорошо действует. Мы попробуем до него добраться. Помолитесь за нас, чтобы у нас это получилось. И во вторник, или, может быть, даже сегодня, напишите и ваши записки, за кого помолиться, мы попробуем и их доставить. Чтобы там за всех нас и помолились. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь. Мы просим Твоего благословения. Мы знаем, что человек это очень занятый. Мы знаем, что там будет очень много народу. Дай нам, Отец наш Небесный, попасть к Нему. Дай нам, чтобы за нас помолились. И мы просим, Господь, Твоего исцеления для нас и для всех наших родных и близких, и для всех людей в церкви, и для всех их родных и близких. И мы просим, Господь, чтобы это переживание Духа Своего Святого там изменило и наши жизни, и церковь, где мы находимся, где мы служим. И все вокруг нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Молитесь за нас, дорогие, чтобы мы попали. Потому что там зал на 1500 человек. И когда я звонил еще в апреле, уже все места, он обучать едет, он не только едет молиться за исцеление, он едет обучать, все места уже были заняты. То есть мы едем, в принципе, только на молитву. На обучение мы уже никак не попадем. Я думаю, там будет много желающих. Крышу разберите. Крышу, да? Современную крышу так просто не разберешь, как во время Иисуса Христа. Это, ну, я не знаю, что надо. Отбойный молоток хороший, чтобы его еще затащить туда. Так что придется как-то более легальным путем пробираться поближе. Хорошо, дорогие. В этот вторник у нас служение. В субботу я не буду, потому что я буду там, если Бог позволит. Улетаю в пятницу днем из Вильнюса. Прилетаем мы в воскресенье, так что в воскресенье мы тоже не будем. Но мы приедем вечером, наверное. Молитесь, чтобы все получилось, чтобы Бог благословил, защитил, даровал свое устройство во всем. И напишите ваши записочки. Ну, только не надо такие комканные бумажки приносить, потому что потом их будет неудобно носить. Просто на бумажечке, на тоненькой постарайтесь записать. Мы их все сложим в конвертик. И попробуем, чтобы за них помолились, попросили. Во вторник принесите. Молитесь за служение, молитесь. У нас есть молитвенные списки, да. Те, кто забывает, пожалуйста, не забывайте. Если у вас есть времечко молиться, молитесь. Нет времечка, хотя бы немножко молитесь. Это немножко лучше, чем ничего. Пусть Бог благословит всех нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Ну вот я, там вот наша любимая пара сидит. Саша с Юлей. Я знаю, что никто ничего не готовил. Они как снег на голову. Но я думаю, надо какое-то общение по-быстренькому сварганить. Вы можете, дорогие? Немножко можете. И мы немножко можем. Давайте мы... Незапланированно, по-быстренькому, у сестры Любы общение с варганем. Поэтому желающие и имеющие возможность пообщаться, оставайтесь. Придумаем что-нибудь вкусненькое, может быть, даже полезненькое. Пообщаемся, посидим вместе. С миром Божьим, благословение всем вам. Юрьевич. Честно.